Я снова возвращаюсь к стойлам, к месту, где убили Пайпера. Брожу, разглядывая снимки, сделанные утром. Лицо у служителя спокойное, если не сказать довольное. Мог ли он, к примеру, шантажировать Алсона, поймав его на какой-то мелочи, но не подозревая всей правды? Тогда понятно, почему от него срочно избавились. Когда завертится расследование, связанное с убийством короля, Вемер смекнет, во что ввязался и чем это ему грозит. За преступление против короны — смертная казнь. Здесь не станешь молчать из-за денег. Жизнь дороже. В надежде вымолить пожизненное заключение, Пайпер выложит все, что знает. А для Алсона это крах всех его планов. Надо проверить счет Вемера в банке и заодно его дом. Первоначально я предположила, что помощника Солана убили, похищая Крауша. Сглупила. Еще раз осматриваюсь. Стойло скрыты дверями, дорожка ведет к воротам. Защитный контур парка не потревожен. У Ойслута Алсона был доступ. Стоп! Он уволенный сотрудник! Его аура должна быть исключена из списка. Каким же образом он так лихо построил портал на территорию дворца? Преодолеть охранное заклинание невозможно. Получается, его кто-то пропустил? Сообщник? Вдруг им был сам Вемер? Подошел к воротам, впустил Ойслута, тот забрал Горта, затем вернулся и убил. Бред. Почему он не проклял Пайпера сразу? Смешно же прятаться в кустах вместе с Гортом, выжидая, пока пропажу Крауша обнаружит Солан, отправив помощника искать зверя. Логичнее предположить такой порядок. Вемер впускает Алсона, тот его убивает. Забирает Горта и исчезает. Приходит Афьен, видит пустое стойло и... отправляет на поиски труп. Вспыхнувшая мысль заставляет вздрогнуть. Заклинание забвения на засове. А если вся временная последовательность выстроена неправильно? Солан пришел в стойло, дотронулся до засова, застыл и простоял час, за который Пайпер помог похитить зверя, схлопотал проклятие первого уровня, потом опять послушно встал, выслушал приказ, отправился в парк, лег на дорожку и приставился окончательно. Улера, кажется, заклинание чистки размягчило и твой мозг. Желание выть от досады я запихиваю куда подальше. Итак, заклинание забвения. Что оно делает? Стирает воспоминания. Почему на засове стоило Крауша? Да потому что 5 месяцев Алсон перенастраивал психику зверя под носом у человека, который 400 лет ухаживал за гортами, любит их и понимает. Животные заменяют Афьену семью. Неужели бы он не заметил, что с Краушем творится черти что? Вместо этого он всего лишь сообщает мне, что малыш пугливый. В стойле изгрызены игрушки, а зубы у гортов меняются в 35 лет. Зверь отставал в развитии. Это списывали на тяжелую судьбу. Но все вместе взятое должно было заставить Солана сложить все факты и сделать правильные выводы. Тут и понадобилось заклинание. Выходя из стойла, Афьен забывал о неадекватном поведении зверя. Заодно и от уборщиков Алсон страховался. Они ведь тоже люди бывалые. Если бы заметили странности, доложили бы старшему. Возвращаюсь в здание. Внимательно обнюхиваю засов, дотрагиваюсь кончиком языка. Только не вошел бы никто. Стыда не оберешься. Королева стойло облизывает. Есть. Под заклинанием 2-3-дневной давности след от совсем старого, недельного. Алсон периодически обновлял забвение. И Солан не сильно тревожился. Представляю, как он расстроится. Но что он мог противопоставить Алсону? маг первого уровня и маг седьмого. Их даже сравнивать невозможно, как капля воды и океан. С забвением разобрались. Теперь можно и поглядеть на тело Вемера. В помещениях первого этажа дворца, отведенных службе охраны короны, суета. В кабинет Раглора то и дело заскакивают молодые маги сурового, неприступного вида и вылетают оттуда еще более полными рвения. На их фоне я, относительно спокойная и неторопливая, здорово проигрываю. Начальник службы встречает меня менее кислой миной, чем полдня назад. Но это лишь потому, что он с головой погружен в отчеты. «Госпожа Валейн!» Начинает он довольно резко, собираясь растолковать мне, насколько я не вовремя. Я не даю ему шанса. «Господин Раглор, мне нужен домашний адрес Вемера, сведения о его финансовом положении и любой ваш сотрудник, который проведет меня к телу покойного». Секундное удивление и уже не такое жесткое. «Проживал господин Вемер на портальной 16. Протокол осмотра!» «Меня не интересует протокол. Информация из банка есть?» Протянутую запись прочитываю два раза, хотя читать там особо нечего. 200 золотых. Зарплата младшего государственного служащего. Регулярно переводилась короной 5 числа каждого месяца. Мелкие траты на бытовые нужды. За 93 года службы накопилась приличная сумма. Лет 40 назад большая ее часть снята на оплату покупки дома. Того самого, на портальной улице. Ни крупных расходов, ни больших поступлений. Благодарю. Теперь мертвецкая. От моего брегвардского жаргона Раглор презрительно морщится, тем не менее предлагает. «Позвольте, я вас провожу». Последний труп я осматривала месяц назад. Сейлет Деклип, спившийся маг, подсказал ключ к разгадке убийства миллионера. Что откроет мне Пайпер Вемер? Комнату, куда меня приводят, мертвецкой можно назвать с большой натяжкой. Скорее из обычного кабинета по-быстрому вынесли всю мебель, наложили заклинание холода и на этом успокоились. Стол, на котором лежит тело, точно был чьим-то письменным. Из-под клеенки выглядывают круглые ручки ящиков. «В королевском дворце не случалось убийств со времен Дердана!» замечает мой негодующий взгляд Раглор. В королевском дворце не раскрывали убийств со времен Дердана, парирую я. Или вы считаете, что смерть Сертуга в расцвете лет — это трагическая случайность? Глава охраны поджимает губы. Мне не до него. Покойный Вемер, конечно, никуда не уйдет, но время сейчас дорого. Итак, что мы имеем? То же самое, что и утром, только теперь я перепроверяю ауру мага, создавшего проклятие. Алсен, сомнений нет. Господин Раглор, как, по вашему мнению, убийца проник во дворец? Не во дворец, отрицательно качает головой тот, утрачивая заносчивый вид. В парк. На дворце стоит полный охранный контур, не пропускающий любой живой объект. От мыши до человека. «Мыши?» Не могу скрыть удивление. «Мне что, стоит прислушиваться к подозрительным шорохам в королевских покоях?» «Это очень старое заклинание», — оправдывается Раглор. «Сейчас, разумеется, грызунов в Ирносе нет. Зато есть птицы. И если закрыть парк сплошной защитой с воздуха, то им не пролететь. А королева Игнелия очень любила кормить птичек с руки. Вот и пришлось протянуть защитное заклинание исключительно по ограде». На лице начальника охраны очень явственно написано, что он думает и по поводу привычек романтичной супруги Рейстара Строгого, и по поводу шастающих туда-сюда без допуска пернатых. «С этого момента, господин Раглор, закрывайте всю территорию целиком. В отличие от Игнелии, я не сентиментальна». «Пробиться с воздуха создав нелинейный портал, способны лишь маги первого уровня», — замечает старый ворчун. «В Лыргале 197 магов первого уровня. Вы абсолютно уверены в каждом из них? Крыть Раглору нечем. А я прощаюсь со своими теориями о том, что Алсону кто-то помог проникнуть в парк. Родеру, одолевшему трансформацию, нелинейный портал построить? Тьфу! Теперь в гости к Пайперу. Нет, я не надеюсь что-нибудь найти, хотя заманчиво утереть главе службы нос. И все же он профессионал с многолетним стажем, и сотрудники его тоже весьма достойные маги. Не стоит их недооценивать». «Вы собираетесь повторно обыскивать дом Вемера, госпожа Валейн? Разрешите вас сопровождать?» Раглор набивается мне в попутчики, явно желая позлорадствовать в конце. «Дескать, убедились, что мы ничего не пропустили? Будьте так любезны, пожалуйста, мне не жалко. А самолюбие мое заканчивается ровно там, где начинается работа. Дом скромного государственного служащего невелик. 2 этажа, 5 окон, дверь с начищенной до блеска ручкой. Надо же! Это копия ручки в виде головы Горта из здания службы правопорядка Лыргала. В прихожей статуя, уменьшенная копия нефритового изваяния зверя. Внутри прибрано, хоть и никакого сравнения с идеальной чистотой госпожи Тамуры. Своя кухня. Но видно, что тут никогда не готовили. Правильно, вкуснее, чем во дворце, мало где кормят. Однако огромные банки из темного непрозрачного стекла стоят стройными рядами. Приправы. Всевозможные виды перца, гвоздика, кориандр, тмин, зерна горчицы, еще какие-то пряности, известные лишь гурманам. Любил Пайпер остренькое. Комнаты я осматриваю быстро. Холостяцкое жилье, ничего лишнего. Самые распространенные бытовые артефакты, огромное количество специальной литературы про гортов, справочники, пособия по разведению. Хотел завести свой питомник? Увы, той суммы, что на счету в банке, хватит в лучшем случае на одного зверя, и то не самого породистого. Раглор следует за мною по пятам. Каждое новое поисковое заклинание провожая скептической гримасой. Ничего не найдя, спускаюсь вниз и закусываю губу. Допустим, Вемер узнал что-то, уличающее Алсона, и решил не выдавать того службе охраны, а воспользоваться в личных целях. Сколько можно потребовать с преступника, обманывающего корону? Много. В банк такую сумму не положишь. Возникнут вопросы. Придется держать в наличных. Но где? Это же чемодан монет. Но если разложить чемодан на несколько емкостей... Возвращаюсь на кухню под хмыканье Раглора. Снимаю с полки первую попавшуюся банку и безжалостно опрокидываю над раковиной. В облаке перца с громким веселым звоном высыпается ручеек золотых. Отличная приправа. С такой жизнь и впрямь гораздо вкуснее. Следующая банка — то же самое. Методично опустошаю все 24 банки. На последней гора золота в раковине переползает через край и рушится на пол. Неплохо зарабатывают государственные служащие. Подмигиваю я Раглору, находящемуся в полуобморочном состоянии, и оглушительно чихаю. Даже для мага концентрация специй в воздухе запредельна.